Плоский мир вращался на фоне сверкающего задника Вселенной. Он опирался на спины четырех огромных слонов, которые, в свою очередь, стояли на панцире великой звездной черепахи Атуин. Континенты скользили мимо, а поверх континентов медленно кружились погодные системы, будто пары в вальсе в сторону, противоположную общему движению танца. Миллион тонн физической географии неспешно перемещался по небу. Люди склонны свысока смотреть на вещи вроде географии и метеорологии. И не только потому, что первую они топчут ногами, а вторая поливает их дождем. Просто география и метеорология не похожи на настоящие науки. То есть на такие науки, которые позволяют прирастить кому-нибудь третью ногу, а потом взорвать вместе с этой ногой. Но на самом деле география — это лишь физика, которую сильно замедлили и воткнули в нее зеленые насаждения. А метеорология полна чрезвычайно модного нынче хаоса и сложности. И еще лето — это не время. Это, кроме того, и место. Лето непоседливо. Например, зимой оно откочевывает на юг. Даже в плоском мире с его крохотным солнцем, чьи лучи падают на вращающийся диск под углом, есть времена года. В Ангмарпорке, самом большом из городов диска, лето прогоняло весну, а его в свой черед прогоняла осень. Говоря географически, в городе смена времен года не очень чувствовалась, хотя поздней весной слой пены на реке обретал красивый изумрудно-зеленый оттенок. Весенняя дымка переходила в осенние туманы, смешанные с дымом фабрик и испарениями магических и алхимических лабораторий. Конечный продукт, густой, удушливый, казалось, жил своей жизнью. И время шло.